Лужа десятая. Преступление и наказание. Он ударил его. Прямо по роже. Это не он, а она, это девочка. Бедненький Коста, испортили такое хорошенькое личико. Так ему и надо, уроду. Я бы все лицо разбил. Девчонку теперь отчислит. Нет, фараон соберет парней и сломает ей шею за углом. Она сумасшедшая, просто чокнутая. Такие мысли роем кружили в моей голове. Если быть точной, это были возгласы тех студентов, что сейчас таращились на меня со всех сторон кафетерия и на всех поворотах коридора. Мои нервы были натянуты тончайшей струной, и потому я снова получила способность все слышать. Вот уж не знаю, это мой дар или проклятие. Прилюдное оскорбление и унижение достоинства, драка и наведение беспорядка в общественном месте, битье посуды и порча чужого имущества, нанесение тяжких телесных повреждений – «Антонина Эванс, на тебя налагается штраф в размере 5 минимальных заработных плат. Ты должна оплатить его в течение 7 дней. Также ты будешь отчислена из академии без права на восстановление. Начиная с сегодняшнего дня, тебе запрещается посещать любые занятия. У тебя есть ровно неделя, чтобы оплатить штраф, собрать свои вещи и навсегда покинуть территорию академии». Ректор мадам Буффало кричала и брызгала слюной, сидя за массивным письменным столом в своем кабинете. Я стояла перед ней на ковре, покорно опустив голову. Мое плечо, которое ударил Коста, ныло. Средние безымянные пальцы на правой руке, которые я треснула парня в ответ, не шевелились. Их сильно драло, словно в рану попала соль. Судя по крови и отеку, там был перелом. «Она мне угрожала острым предметом, мадам Буффало! Добавьте ей это, пожалуйста!» Напомнил Коста, улыбаясь от уха до уха окровавленными зубами. Нижняя губа распухла, а вместо выбитого верхнего клыка сияла темная дыра. «Она практически проколола мне шею своей вилкой!» «Какой кошмар!» — закатила выпученные серо-голубые глаза директриса, усиленно протирая стекла узких очков влажной салфеткой, наверное, пятой по счету. Густой клубничный джем не хотел так просто сдаваться. «Такие страсти прямо в моей столовой!» «Убийство могло бы посадить большое пятно на идеальную репутацию моей академии!» Я, шатаясь от усталости, закрыла глаза и попыталась прислушаться, о чем же сейчас думает директриса. В этом мире нет ни одной проблемы, которую не могли бы решить деньги. И сейчас мне нужно было знать ответ только на один вопрос. «Сколько?» «Однако досадно-то как. Девочка способная. Только дури в голове много и одеваться не умеет. Увы, и вкуса нет». Была бы похитрее, давно бы замутила с этим заносчивым болваном, роман закрутила. Пригодилось бы ему, курсовые делала. Отец малого был бы доволен, выделил бы моей академии денег. А так мне придется ее швырнуть, как собаку. Жаль, девка исправно платила, но увы и ах. У отца этого задиристого щенка весь пакет акций. Так, ой, что это за хрень на моем парике? Сметана? Творог? Это чизкейк, мадам Буффало. Произнесла я быстрее, чем успела подумать. Директриса нахмурилась и уставилась на меня своими выпученными, грязно-серыми глазами, подумав. «Святые алхимики, я что, произнесла последнюю фразу вслух? Голова моя идет уже кругом!» Тяжело вздохнула она, оборачиваясь к Косте, который развалился на кожаном кресле, задрав ноги на подлокотники и, причмокивая, попивал воду из красного пластикового стакана. Видимо, пока я отвлеклась, он успел сделать пару шагов до кулера и обратно. «Ваш отец, господин Блэкстоун, уже на пути в академию и...» «Но зачем? Я же не просил сюда его вызывать!» Раздраженно заявил Коста, мигом вскакивая с кресла, как с горячей сковороды. Кажется, он совершенно не скучал по своему всесильному папуле и сейчас совсем не хотел его видеть. «Отец не должен ничего знать, это же пустяки, обычная стычка в столовке!» «Мадам Пуфалан, мы же можем уладить все по-тихому, верно?» Я снова закрыла глаза, пытаясь настроиться на волну мыслей этого золотого мальчика. «Старая калоша уже вызвала моего отца, и что я ему скажу? Что я не справился со строптивой девкой в столовке? Позволил ей выбить мой зуб? Да он меня по стенке размажет!» Я резко открыла глаза. Настал мой черед говорить. Речь должна быть краткой и четкой, как у главного маркетолога на планерке. «Профессор Буффало!» Начала я, вспомнив, что эта приземистая полноватая женщина бальзаковского возраста была не только жестким управленцем, благодаря чему Академия находилась в идеальном порядке, но и доктором математических наук. «Прошу прощения, что вмешиваюсь. У нас с Константином возникла некрасивая перепалка. Молодость, гормоны, битая посуда. Вы же знаете этих парней. Чем сильнее им нравится девчонка, тем ужаснее они себя ведут. Нужно было видеть сейчас осунувшееся лицо Косты, но он молча и сердито сопел, желая дослушать мою речь до конца. А вот пухлое лицо директрисы повеселело. Ее улыбка становилась все шире и шире с каждым моим словом. «Я прошу прощения и за себя, и за него», — покорно продолжала я, опустив голову и закрыв глаза своей длинной челкой. «Также я заплачу штраф в 2 раза больше названной суммы и за себя, и за него». «Умница, девочка, умница», — ликовала про себя директриса. «Отличный ход. Так бы я и получила в 2 раза больше, да и отец этого щенка мог бы ничего не узнать. А с выбитым зубом мы что-нибудь бы придумали». Уверена, что его дорогая страховка покроет отличную коронку. «Так мы могли бы что-нибудь придумать, верно?» Продолжала я ход ее мыслей. «Уверена, что наш пустяковый случай не стоит беспокойства господина Блэкстоуна». «Я не хочу ее тут видеть! Она чуть не убила меня своей грязной вилкой!» Запротестовал Коста и тем самым все испортил. «Могли бы!» Мадам Буффало специально сделала ударение на последнем слове, вздыхая про себя. «Ты сама во всем виновата, милочка. Богатый мальчик не хочет тебя здесь видеть, а мне не нужны проблемы ни в моей академии, ни с его отцом». Вслух, конечно же, она ответила совершенно другое. «Могли бы, если бы в моей академии можно было так просто купить порядок». Деловито взглянула на меня из-под своих тонких очков директриса. «По твоей вине, мисс Эванс, пострадали несколько человек. Я, несомненно, согласна с двойным штрафом, но остальной моральный и материальный ущерб тебе придется возмещать не только мне». Она перевела свои ядовито-серые глаза с меня на Константина. «Хитрые щенята нашкодили и хвосты поджали, а мне убирай за ними. Увы и ах, мальчик мой, ты никак не скроешь свое разбитое лицо от отца», — посетовала женщина, разочарованно глядя на Косту и добавляя про себя. «Неужели ты думаешь, что я пойду наперекор твоему толстосумому деспоту папаше? Неужели ты думаешь, что он мне не приплачивает, чтобы следить за тобой, засранец? Господин Блэкстоун, тот еще лис». «А ты сама виновата, девочка моя», — улыбнулась директриса, снова глядя прямо на меня. «Ты заплатишь мне 2 штрафа, возместишь все убытки и, самое главное, уладишь все с Константином. Сами решайте свои проблемы, я не буду вас разнимать, как котят. И только потом ты сможешь дальше продолжить учиться и, конечно же, своевременно оплачивать свои курсы». Коста злорадостно хмыкнул и обернулся в мою сторону. «Забудь, ты все равно в пролете», — громко произнес он. «Мадам Буффало, заберите свои штрафы и отчисляйте ее». «Это почему это?» — возмутилась я. «Потому что я так хочу. Я тебя все равно никогда ни за что не прощу. Мы не уладим ничего по-хорошему, такое не прощают. Или ты готова встать надо мной переколени? О да, и поцеловать мои новые белые кроссы. Это нужно сделать как можно быстрее на общем собрании всех факультетов. Слабо?» «Да пошел ты!» — процедила я сквозь зубы, сжимая кулаки и чувствуя, как закипает кровь в моих венах. «Ушлепок!» «Я же говорю, что она безнадежна, мадам Буффало!» Злорадостно улыбнулся Коста и снова громко сплюнул кровь в пластиковый стаканчик. «Ликую про себя. Отец должен видеть, что у меня здесь все под контролем. Что меня все уважают и боятся. Строптивым и страшным здесь не место. Мало ли, что эта неуправляемая дрянь еще вытворит. Пусть это будет уроком всем, кто посмеет мне перечить. Я еще поиграюсь с этой глупой замухрышкой в ее последние 7 дней». «Что ж, ты сама все слышала», — подытожил разговор мадам Буффало. «Мне тоже не нужны лишние проблемы. Здесь никто не будет за тебя заступаться». Чтобы не закричать, не сорвать с лягушачьей головы директрисы парик и не засунуть его в ее собственный карман, именуемый в простонародье задницей, я стиснула зубы до боли и сжала кулаки до хруста. Разбитые в кровь пальцы на правой руке тут же пронзила острая боль. «Мисс Эванс, у тебя есть 7 дней на оплату штрафов и возмещение убытков». Откуда-то издалека, словно со дна глубокого колодца, догнал меня голос директрисы. «Ты можешь посещать все занятия, которые были оплачены. Хотя, я полагаю, это уже бессмысленно. Ты никогда не получишь диплом этой академии». Я молча развернулась и направилась к тяжелой высокой двери. Однако перед самым выходом я не выдержала, развернулась и прошипела напоследок самодовольно ухмыляющемуся Косте: «Говнюк, я превращу эту неделю в твой персональный ад, клянусь!»